42. Нужно проявить дисциплину духа, без нее не сумеете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасного, целебным. Понимающий дисциплину духа поймет направление огня и дойдет до кооперации общего блага. Конец пути может быть освещен тысячу огней общего блага.